Глава 10. «Ну, вот так вот», — сказал Баркус. «Умно», — пробормотал Каенис. «Похоже, недооценили мы этого альперанца». Над городом Унтешем вздымался толстый столб дыма, морая утреннее небо. Земля под стенами была усеяна сотнями трупов, и штурмовые лестницы, прислоненные к стенам, были как растопка, натыканная в костер. Сквозь дым Вайлину был виден хлопающий на ветру штандарт, черные скрещенные сабли на алом фоне, тот самый, который он видел в оазисе. Альперанский владыка битв предпочел осаде стремительный натиск и пошел на кошмарные потери ради того, чтобы отвоевать город для императора. Унтеш пал, принц Мальций и Фрэнтис либо мертвы, либо в плену. Я убийца. «Не надо говорить об этом людям», — сказал Каенис. «Это дурно повлияет на боевой дух». «Нет», — сказал Вайлин. «Мы скажем им правду. Они знают, что я не стану им лгать. Истина важнее страха». «Он мог и выбраться», — предположил Баркус, хотя, судя по его тону, сам не верил в то, что говорил. «Может, он на корабле уплыл?» Вайлин зажмурился, пытаясь успокоить свои мысли и выслать песнь крови вперед, как тогда, когда он потерял Дентеса в песчаную бурю. Нота звучала ровно, без колебаний, и ответа не нашла. «Его там нет», — прошептал Вайлин, и надежда воспряла у него в груди. Ему пришла в голову полубезумная идея — дождаться темноты, пробраться за стены и отыскать Фрэнтиса в царящей после штурма неразберихе, хотя он полностью отдавал себе отчет, что наиболее вероятным исходом будет быстрая гибель. Но если его там нет, где же он? Он бы принца не бросил. «Вылазка», — сказал Каенис, указывая на равнину перед городом. Отряд всадников, вздымая густое облако пыли, скакал по направлению к ним. «Их там больше десятка». Баркус отцепил от седла свою секиру и снял кожаный чехол с двойного лезвия. «Хоть как-то поквитаемся за принца и нашего брата». «Брось». Вайлин тронул повод плюя, разворачивая его прочь от города. «Поехали». Миновал еще месяц, а они ждали надвигающейся бури. Вайлин жестко натаскивал солдат, гонял их до тех пор, пока они не валились от усталости, так чтобы каждый знал, где его место на стене, и был достаточно опытен и натренирован, чтобы пережить хотя бы первый натиск. Он чуял их страх и нарастающее раздражение, но ответ был один — все новые тренировки и еще более жесткая дисциплина. К изумлению Вайлина, смешанный страх и уважение, которые они к нему испытывали, делали свое дело. Дезертиров не было даже после того, как Баркус съездил в Марбелис на разведку и вернулся с известием, что Марбелис тоже пал. «Город почти разрушен», — доложил могучий брат, спрыгивая с коня. «Стены пробиты в шести местах, половина домов уничтожена огнем, а уж сколько вокруг альперанцев стоит лагерем, я и со счета сбился». «А пленные?» — спросил Вайлин. Лицо его брата, обычно веселое, было мрачным до нельзя. «На стенах стоят колья, много кольев, и на каждом колу по голове. Если кого и пощадили, я их не видел. Владыка битв, Алюций, мастер Солис. Ну и дураки же мы были, что позволили старому ублюдку отправить нас сюда», — говорил Баркус. «Ступай, брат, отдохни», — сказал ему Вайлин. По ночам к нему приходила Ширин, и они занимались любовью, находя блаженное утешение в близости. Потом они лежали в темноте, сплетясь телами. Иногда Ширин плакала, тихо вздрагивая, пытаясь это скрыть. «Не плачь», — шептал ей тогда Вайлин, — «скоро все это кончится». Через некоторое время ее рыдания утихали, она вцеплялась в него и принималась жадно, отчаянно целовать его лицо. Она, как и все в городе, понимала, что теперь грядет. Альперанцы волной хлынут через стены, и он, как и все прочие подданные королевства, носящие оружие, умрет. «Мы же можем уехать», — умоляюще сказала она однажды ночью. «В гавани же еще стоят корабли. Возьмем да уплывем». Он провел рукой по ее гладкому лбу, по изящному изгибу скулы, по тонко очерченному подбородку. Как чудесно было касаться ее лица, чувствовать, как она вздрагивает от его прикосновения, как теплеет ее кожа. «Вспомни, что я тебе обещал, любовь моя», — сказал он и пальцем убрал слезинку с ее глаза. На следующее утро он обходил стены, когда пришел Каенис с докладом, что к гавани приближаются корабли из королевства. «Сколько их?» «Почти 40. Брат, казалось, был немало не удивлен таким оборотом событий. Мысль, что король оставит их погибать без подмоги, ему, похоже, даже в голову не приходила. К нам идет подкрепление. «Разговоры ходят», — сказал Каэнис, ожидая на пристани и глядя, как первый из кораблей огибает мол и входит в гавань. Ему явно было неловко, но говорил он решительно насчет сестры Ширин. Вайлин пожал плечами. «Этого следовало ожидать. Мы же особо не скрывались». Он взглянул на Каэниса и пожалел о своей беспечности. Брату всерьез было не по себе. «Я люблю ее, брат». Каэнис старался не смотреть ему в глаза. «Согласно канонам веры, ты мне больше не брат», — тяжко обронил он. «Отлично. Что ж, ты можешь меня сместить. Я с удовольствием передам этот город в твои руки. Должность лорд-маршала полка и командира этого гарнизона доверена тебе королем, не орденом. Не в моей власти тебя смещать. Все, что я могу, это доложить о твоем проступке, аспекту, и предоставить дело его суду, если я доживу до этого суда». Каэнис указал на приближающийся корабль. Пришло подкрепление. Король нас не подвел. Думаю, мы все поживем еще немного. Вайлин видел вдали остальные корабли, лениво покачивающиеся на волнах. Что же немедлит, удивился он. И тут до него дошло. Корабль подошел ближе, и Вайлин увидел, как высоко он сидит в воде. Подкрепление не пришло. Моряки бросили канаты солдатам, стоящим на пристани, корабль подтянули к причалу, через борт тяжело перевалился трап. Вайлин ожидал увидеть кого-то из высших маршалов королевской стражи и был весьма удивлен, когда с корабля на берег принялся неуверенно спускаться человек в роскошных одеждах аристократа из королевства. Вайлину пришлось некоторое время порыться в памяти, прежде чем он вспомнил имя этого человека — Кельден Альтельнар, некогда министр королевских сооружений. Человек, шедший следом за Альтельнаром, больше соответствовал ожиданиям Вайлина, высокий, одетый в неброское синее с белым одеяние, с аккуратно подстриженной бородкой и темной красновато-коричневой кожей. Вайлин вышел вперед, чтобы приветствовать их. «Приветствую, лорд Вайлин!» Альтельнар поклонился. «Приветствую, милорд!» «Разрешите вам представить лорда Мерулина Нестера Вельсуса, генерального прокурора Альпиранской империи, ныне исполняющего обязанности посланника при дворе короля Януса?» Вайлин ответил поклон высокому. «Прокурор, значит?» «Это скверный перевод», — ответил Мерулин Нестер Вельсус на почти идеальном языке королевства. Говорил он холодно, и глаза его смотрели на Вайлина хищно и пристально. «Точнее говоря, я орудие императорского правосудия». Вайлин сам не знал, отчего он начал смеяться, но ему потребовалось немало времени, чтобы успокоиться. Наконец он умолк и обернулся к Альтельнару. «Насколько я понимаю, у вас имеется королевский приказ для меня?» «Приказ вам ясен, милорд?» Альтельнар явно нервничал, верхняя губа у него блестела от пота, руки, лежащие на столе, были крепко стиснуты. Однако он явно был так доволен тем, что играет важную роль в столь важном историческом моменте, что это, похоже, пересиливало страх, которого он не мог не испытывать, передавая подобный приказ столь опасному человеку. Вайлин кивнул: «Да, вполне». Они сидели в зале Совета торговой гильдии. Кроме них, здесь находился только высокий альпиранец, генеральный прокурор. Отсутствие свидетелей явно огорчало Альтельнара. Он осведомился, где же писец, который будет записывать происходящее. Вайлин не потрудился ответить. «Вот здесь у меня королевское слово в письменном виде». Альтельнар достал кожаный портфель и вынул пачку бумаг с королевской печатью. «Если вам угодно...» Вайлин покачал головой. «Я слышал, что король нездоров. Он сам отдал вам эти приказы?» «Нет, принцесса Лирна назначена гофмейстером, разумеется, до тех пор, пока королю не станет лучше. Однако болезнь не мешает ему отдавать приказы. Принцесса Лирна показалась мне весьма добросовестной и ответственной дочерью», — вмешался лорд Вельсус. «Если вас это утешит, я обратил внимание, что она передавала слова своего отца с заметной неохотой». Вайлин не сумел сдержать смешок. «Милорд, вы когда-нибудь играли в кешет?» Глаза у Вельсуса сузились, губы гневно скривились, и он подался вперед через стол. «Я не понимаю, что вы имеете в виду, невежественный дикарь, и меня это не интересует. Ваш король сказал свое слово. Вы намерены его выполнять или нет?» «Хм», — кашлянул Альтернар. «Принцесса Лирна, кстати, просила передать вам вести о вашем отце, милорд». Видя, как пристально уставился на него Ваэлин, он было остановился, но доблестно двинулся дальше. «Судя по всему, он тоже нездоров. Разнообразные старческие хвори, как говорят. Хотя она просила вас заверить, что делает все возможное, чтобы его поддержать. И надеется поступать так и впредь». «Милорд, вы знаете, почему она выбрала именно вас?» — спросил Ваэлин. «Я предполагал, что принцесса приняла во внимание услуги, которые я оказал. Она выбрала вас, потому что для королевства не будет большой потери, если я вас убью». Он отвернулся к альперанцу. «Подождите снаружи, у меня дело к лорду Вельсусу». Оставшись наедине с альперанским генеральным прокурором, Ваэлин ощутил всю ненависть, которая полыхала в нем как пламя. Глаза у него горели ненавистью. Быть может, Альтельнар наслаждался историческим моментом, но лорду Вельсусу не было дела до истории. Его интересовало лишь правосудие или месть. «Мне говорили, что он был хорошим человеком», — сказал Ваэлин, — «ваш светоч». Глаза у Вельсуса полыхнули, он хрипло проскрежетал: «Вам никогда не понять величие человека, которого вы убили, и всего, что вы у нас отняли». Ваэлин вспомнил неуклюжую атаку человека в белом доспехе, как он мчался навстречу смерти, слепо пренебрегая собственной безопасности. Было ли это величие? Отвага? Очевидно, да, хотя, возможно, он рассчитывал, что его защитит пресловутая милость богов. Как бы то ни было, горячка боя не оставляла места для восхищения и размышлений. Светоч был всего лишь еще одним врагом, которого надо было убить. Ваэлин сожалел о его смерти, но по-прежнему не находил в своей памяти места для чувства вины, а песнь крови об этом и вовсе молчала. «Я начал эту войну с четырьмя братьями», — сказал он Вельсусу. «А теперь один мертв, второй потерялся в тумане битвы, а двое оставшихся...» Голос у него сорвался. «Двое оставшихся...» «До ваших братьев мне дела нет», — ответил Вельсус. «Императорская снисходительность для меня — великая мука. Будь на то моя воля, я бы освежевал всю вашу армию заживо и выгнал в пустыню на съедение стервятником». Ваэлин посмотрел ему прямо в глаза. «При малейшей попытке воспрепятствовать благополучной эвакуации моих людей...» «Императорское слово дано, подписано и засвидетельствовано. Оно не может быть нарушено». «Это было бы против воли богов?» «Это было бы противозаконно. Мы — империя законов, дикарь, законов, которым подчиняются даже самые могущественные из нас. Императорское слово дано». «Тогда, по всей видимости, у меня нет другого выхода, кроме как положиться на него. Я требую зафиксировать, что губернатор Аруан не оказывал никакого содействия моим войскам во время нашего пребывания здесь. Он все это время оставался верным слугой императора. Полагаю, губернатор выскажется за себя сам». Ваэлин кивнул. «Хорошо». Он встал из-за стола. «Завтра на рассвете в миле к югу от главных ворот. Полагаю, поблизости имеются альперанские войска, ожидающие вашего приказа. Будет лучше, если ночь вы проведете с ними». «Если вы полагаете, что я выпущу вас из поля зрения до тех пор, как...» «Вы что, хотите, чтобы я вас из города розгами выгнал?» Ваэлин сказал это мягко, но знал, что альперанец поймет, что он говорит всерьез. Лицо у Вельсуса задрожало от ярости и страха. «Да вы понимаете, что вас ждет, дикарь, когда вы окажетесь у меня?» «Я вынужден положиться на слово вашего императора». «Вам придется положиться на мое». Ваэлин повернулся, чтобы уйти. «У нас под стражей находится капитан имперской гвардии. Я попрошу его побыть вашим эскортом, и будьте любезны покинуть город в течение часа. И лорда Альтельнара можете с собой забрать». Он выстроил людей на главной площади. Ренфаэльские рыцари с оруженосцами, кумбраэльские лучники, нельсаэльцы и королевская стража все стояли в едином строю и ждали его слова. Ваэлин по-прежнему терпеть не мог произносить речи, и не видел смысла разводить долгие разговоры. «Война окончена», — сказал он, вспрыгнув на телегу и повысив голос так, чтобы было слышно всем до самых последних рядов. «Его Величество, король Янус, 3 недели назад заключил договор с альпиранским императором. Нам приказано покинуть город и вернуться в королевство. В гавани уже бросают якорь корабли, которые отвезут нас домой. Вы отправитесь в порт поротно, с собой брать только личные вещи и оружие. Никакого имущества альпиранцев не брать под страхом смертной казни». Он окинул ряды взглядом. Не слышно было радости и восторженных возгласов, лишь изумление и облегчение почти на всех лицах. «От имени короля Януса благодарю вас всех за службу. Стоять вольно, ждать дальнейших приказов». «Что, правда, все кончено?» — спросил Баркус, когда он спрыгнул с телеги. «Все кончено», — заверил Вейлин. «Чего ж старый дурак вдруг сдался-то?» «Принц Мальций лежит мертвый в Унтеше. Основные силы войска уничтожены в Марбелесе. В королевстве назревает смута. Думаю, он хочет сохранить как можно больше своих солдат». Вайлин обратил внимание на Каэниса. Тот стоял поблизости и был, возможно, единственным, кто не присоединил свой голос к общему облегченному гулу. На тонком лице брата отражалась озадаченность и нечто, что нельзя было назвать иначе, как горем. «Что, брат, видно не бывать великому объединенному королевству», — сказал Вайлин, стараясь говорить как можно мягче. Взгляд у Каэниса был отстраненный, как будто он пережил глубокое потрясение. «Но он же не ошибается», — тихо сказал он. «Он же никогда не ошибается». «Домой едем». Вайлин положил руки ему на плечи и хорошенько встряхнул. «Еще пара недель, и ты вернешься в дом ордена». «В задницу дом ордена», — сказал Баркус. «Лично я найду ближайший портовый кабак и засяду там до тех пор, пока весь этот кровавый фарс не растает, как дурной сон». Вайлин стиснул руки им обоим. «Каэнис, садись со своей ротой на первый корабль. Баркус, ты на второй. А я тут буду распоряжаться, пока все остальные не загрузятся». Лорд Альтельнар предпочел сесть на первый же корабль, идущий домой, вместо того, чтобы дожидаться развязки этого исторического момента. И когда Вайлин остановил Альтельнара на трапе, лицо у него раздраженно застыло. «Моему брату о договоре ни слова, пока не окажетесь в королевстве». Вайлин взглянул на Каэниса, стоящего на носу. Каэнис до сих пор выглядел совершенно потерянным. Все они потеряли на этой войне куда больше, чем хотелось бы. Они теряли друзей, теряли братьев. Однако Каэнис лишился еще и своих иллюзий, своей мечты о величии короля Януса. Не обернется ли его разочарование еще и ненавистью, когда он узнает все подробности договора? «Как вам угодно», — сухо ответил Альтельнар. «Еще что-нибудь, милорд, или я могу идти?» Вайлин подумал, что, наверное, следовало бы передать что-нибудь принцессе Лирне, но обнаружил, что сказать ему нечего. Подобно тому, как он не чувствовал себя виноватым из-за убийства Светоча, он с изумлением обнаружил, что больше не испытывает и гнева в ее адрес. Он отошел в сторону, дал Альтельнару подняться на борт и помахал Каэнису. Втянули трап, корабль начал отходить от причала. Каэнис коротко, рассеянно махнул в ответ и отвернулся. «Прощай, братец», — шепнул Вайлин. Следующим отбывал Баркус. Он весело и шумно подгонял своих солдат, но это совсем не помогало скрыть затравленный взгляд, который он приобрел с тех пор, как побывал в Марбелесе. «Ну, ребята, шевелись бодрей! Там ваши шлюхи и трактирщики уже заждались!» Когда подошел Вайлин, маска чуть не слетела совсем. Баркус скривился, сдерживая слезы. «А ты не едешь, да?» Вайлин улыбнулся и покачал головой. «Не могу, брат». «Из-за сестры Ширин?» Он кивнул. «В гавани стоит корабль. Он отвезет нас на Дальний Запад. Амлин знает один тихий уголок, где мы сможем жить в мире». «Жить в мире? Интересно, как это? Как ты думаешь, тебе понравится?» Вайлин расхохотался. «Понятия не имею». Он протянул было руку, но Баркус вместо этого стиснул его в медвежьих объятиях. «Аспекту передать что-нибудь?» — спросил он, отступив назад. «Только то, что я решил уйти из ордена. Монеты, так и быть, пусть оставит себе. Баркус кивнул, вскинул на плечо свою ненавистную секиру и, не оглядываясь, поднялся на борт. Пока корабль отходил от причала, он стоял на носу, неподвижно, как одно из изваяний Амлина, великий и благородный воин, застывший в камне. В грядущие годы Ваэлин всегда предпочитал вспоминать его именно таким. Он стоял на пристани и смотрел, как все они уходят. Лорд Альтрандиль загонял свой полк на корабль бранью, ядовитой, как осиные укусы. Ваэлину он лишь кивнул мимоходом, прежде чем зайти на борт. Похоже, он так и не простил, что Ваэлин не дал ему возможности нажиться на этой войне. Нильсаэльцы графа Марвена взбегали на корабли бодро и бесшабашно, некоторые шутливо прощались с Ваэлином перед тем, как уплыть прочь. Сам граф выглядел непривычно жизнерадостным. Похоже, теперь, когда никаких шансов завоевать себе славу не осталось, у него не осталось и причин для вражды. «Я потерял больше людей в пьяных драках, чем в боях», — сказал он, протягивая руку Ваэлину. «Думаю, за это мой фьев обязан вам благодарностью». Ваэлин пожал ему руку. «Что вы станете делать теперь?» Марвен пожал плечами. «Охотиться на разбойников, да ждать новой войны». «Вы уж простите, только я надеюсь, что ждать придется долго». Граф расхохотался и взошел на корабль. Его солдаты протянули ему бутылку вина и грянули песню, когда корабль двинулся прочь. «Пустынный ветер, жарко дует, но море впереди бушует, меня кораблик унесет туда, где милая живет». Барон Бендерс и его рыцари поднимались на корабли, шатаясь под тяжестью своих разобранных доспехов. Их настроение было самым неоднозначным из всего войска. Многие, не скрываясь, плакали о своих боевых скакунах, которых пришлось оставить здесь. Другие были откровенно пьяны и шумно гоготали. «Что за жалкое зрелище, когда они без доспехов и без коней, а?» — сказал Бендерс. Его собственные, якобы ржавые доспехи, были навьючены на злополучного оруженосца, который несколько раз споткнулся, прежде чем, наконец, сумел затащить их на корабль. «Славные люди», — сказал ему Ваэлин, — «кабы не они, город бы пал, и никто из нас домой бы уже не вернулся». «И то верно. Вернетесь в королевство, навестите меня, я надеюсь. У меня в поместье стол всегда ломится от угощения». «Навещу, с удовольствием навещу». Он пожал барону руку. «Между прочим, Альтельнар привез некоторые подробности о событиях в Марбелесе. Судя по всему, когда стены пали, владыка битв и кое-кто еще сумели пробиться в порт. Примерно человек 50 сумели спастись. Владыки Фьефа, лорда Терраса, среди них не было, а вот сын его был». Барон хрипло расхохотался и мрачно заметил. «Гады, они всегда выжить сумеют». «Простите, барон, но что все-таки случилось в Марбелесе, что владыка Фьефа дал вам отставку? Вы ведь так и не рассказали». «Когда мы, наконец, ворвались в город, резня была страшная. И резали не только альпиранскую солдатню, женщин, детей». Он зажмурился и вздохнул. «Я поймал Дарнелла с двумя его рыцарями. Они насиловали девчонку рядом с трупами ее родителей. Лет 13 было девчонке. Двух других я убил, а Дарнелла собирался охолостить, но тут владыка Фьефа уложил меня своей палицей». «Он, конечно, мерзавец», — сказал мне лорд на следующий день, «но это единственный сын, какой у меня есть. Ну и отправил меня к вам». «Вы ж держитесь на стороже, как вернетесь в свои земли. Лорд Дарнелл мне не показался человеком, склонным к всепрощению». Бендерс только угрюмо усмехнулся в ответ. «Да я и сам к нему не склонен, брат». Последними из бегущих волков уходили сержанты Крельник, Галлес и Джанрил Норрен. Ваэлин пожал руку каждому из них и поблагодарил за службу. 10 лет еще не прошло», — сказал он Галлесу. «Но если ты захочешь уволиться, то это в моей власти». «Увидимся в королевстве, милорд», — молодцевато отсалютовал Галлес и строевым шагом поднялся на корабль. Крельник и Норрен взбежали следом. Последним отрядом, всходившим на корабли, были кумбраэльские лучники —